Десятое. Каролингское возрождение, собрав лучших представителей западной образованности при дворе императора, воспитало целое поколение богословов, ученых и литераторов, рассеявшиеся по франкской земле, оживившие старые центры культуры и создавшие в аббатствах и епископских городах новые. Наименее значительным был культурный подъем в Италии, школы которой в IX и X веках стояли далеко позади французских и немецких. Невежество римских пап смущало гальских епископов, по мнению которых оно было недопустимо не только для святителя, призванного решать вопросы веры, жизни и благочестия, но и для церковного привратника. «Наместники и ученики Петра, — отвечал папский легат, — не желают, чтобы учителями их были Платон, Вергилий, Теренций и остальной философский скот. От начала мира Бог делает своими провозвестниками не философов и риторов, а людей не ученых и простых». Однако римские библиотеки хранили ценные кодексы древних авторов. Близость вульгарного языка к латыни, страсть к зрелищам, в число которых входили и театральные представления, и неискоренимая тяга к античности не позволяли порвать связей с унаследованной культурой. В Риме изучали право. В Рим стекались греки, и в монастырях его селились ученейшие греческие монахи. В IX веке возможно было появление библиотекаря апостольской кафедры Анастасия, неудачного кандидата в папы, секретаря Николая I и переводчика ряда житий и схолий Максима Исповедника к Дионисию Ареопагить. В Монте-Кассино и Фарфе теплился интерес к истории основания и жизни этих аббатств. В Риме продолжал расти, включая в себя новые биографии пап, Liber Pontificalis, книга понтификов, властителей. В Неаполе составлялись деяния епископов неаполитанских. Автор святительской книги церкви Равенской сочетал плохую латынь с пристрастием к цитатам из Вергилия. Учителя грамматики, как Евгений Вульгарий и автор панегирика Беренгару, обнаруживают знание разнообразных метров и знакомство с античной литературой. Они следуют примерам Марона, Стация, Гомера, но откликаются и на злобу дня. Появляются полемические сочинения в защиту памяти папы Формоза. Потрясающую сцену суда над его трупом описывает натурализовавшийся в Неаполе франк Ауксилий. Культурная традиция не прерывалась. В Риме ее оживили поставленные немецкими императорами папы-чужеземцы, особенно француз Герберт. Образованность распространена среди мирян. В XI веке итальянские дети посещают школы, а миряне читают Вергилия и Горация. Выделяются крупные литературные фигуры. Вслед за Луитпрандом, родился около 920-го, появляются Бенедикт из Святого Андрея у подножия Соракте, Григорий из Катино, умер в 1068 году, и аббат Монте-Кассино Десидерий, потом ставший папою под именем Стефана IX, 939-942. Из Монте-Кассино, превращенного им в центр литературно-научного движения, выходят математик и астролог Пандольф Капуанский, поэты Гвайферий, Альфан и Амат, автор истории норманнов, основатель Солернской медицинской школы Константин Африканский и Лев Остийский. Во Франции клирики деятельно и плодотворно продолжают традиции каролингского ренессанса. Они с разрешения епископа преподают в епископских школах, наряду с которыми расцветают школы церковных капитулов, аббатств и элементарные приходские. Преподавание ведется в рамках тривиума и квадриума, заключаясь в чтении и комментировании трудов Доната, Цицерона, Марцана Капеллы, логических сочинений Порфирия и Аристотеля и особенно сочинений Боэция. Энциклопедическое по заданиям оно ориентировано к религиозным вопросам и формальному усвоению диалектики. Реймская школа, где преподавал знаменитый Герберт, собирает учеников из Франции и Лотарингии. В Шартер влечет слава Фульберта, отца своих учеников, о котором не может вспомнить без слез, жадно пивший, падавшие с его уст, как капли меда, золотые слова, Адельман Льежский. Один из учеников Фульберта, Ламберт, преподает в Париже. Другие восстанавливают захеревшую в X веке Анжерскую школу, посещаемую и англичанами. Ланфранк основывает школу в Нормандии, в Бек. Ансельм покрывает славою Ланскую. Бернгар развертывает блестящее преподавание в Туре. Уже пользуются известностью школы в Орлеане, Периге, Пуатье, монастырские школы во Флери, во главе которой стоит Аббон, и Клюни. В аббатствах Германии и школах при них находят себе приют питомцы каролингского ренессанса. Деятельность Рабана Мавра в Фульде оставила глубокие следы. Радбот возродил каролингскую епископскую школу в Утрехте. Аббатство Корвей воспитало ряд ученых, знакомых с классической древностью, с математикой и астрологией. Из аббатства Лаубахского вышел Радхер Веронский. Женское образование было одной из задач каролингского возрождения. Учрежденные Карлом Великим школы посещались и девочками. И в конце IX века суассонский епископ запрещал клирикам совместное обучение обоих полов. Умственный труд казался особенно пригодным как средство нравственного воспитания и борьбы с искушениями плоти. Для физически слабых монахинь и отдаваемых на воспитание в монастырь девочек. В связи с этим особенное культурное значение приобретают женские монастыри. В Нижней Саксонии под влиянием возникшего при каролингах Херфордского монастыря расцветает Гандерсхеймское аббатство, в школу которого в начале правления Оттона I вступает Ротсуита. Придворная культура каролинской эпохи померкла и ослабела, но она продолжала существовать, поддерживаемая развитием местных центров. Снова зазвучали, на время заглушенные, светские мотивы. Значение в политике и жизни клириков окружало образованными людьми правящие династии, питало и большие, и малые придворные школы, и образованное общество. Капелланы при феодальных дворах являлись учителями подрастающих поколений. Женское общество увлекалось образованностью и культурной жизнью, отвлекаясь от политики и борьбы, подымаясь над грубыми феодалами и их за собой подымая. Жена Карла Лысого, Херментруда, привлекает ко двору Эриугену. Жена Оттона Великого Адельхейда обменивается письмами с Гербертом. Хельвида Лотарингская говорит по-латыни. Агнеса, жена графа Анжуйского, Марк-графиня Тосканская Матильда, Матильда Фландерская, жена Вильгельма-завоевателя Адель, их дочь, и графиня Блуа и Шампани Додана, жена Вильгельма Тулузского, славятся своей ученостью. Естественно, что дворы государей притягивают к себе культурные силы. Около Оттонов появляются ученые, британцы, греки, французы, итальянцы и немцы. Видную роль при дворе играют Герберт и еще ранее брат Оттона Великого Брун, воспитанник Утрехской школы. По мнению современников, Брун — великий философ. Во всяком случае, он любит читать только серьезные книги, говорить о серьезных вопросах и едва улыбается шуткам Теренция, вызывающим хохот ученых-слушателей-клириков. А при дворе не только читают Теренция. Оттон II с удовольствием слушает споры диалектиков, Оттон III умеет их вызывать. Образованные люди и центры образованности находились в состоянии постоянного общения и обмена друг с другом. Ученые искали себе покровителей, ученики переходили из школы в школу. Знатные дамы и монахини вели переписку с такими учеными и святыми, как Ансельм Кентерберийский, а позже Хильдеберт Турский, Бернард Клервозский. Ансельм Кентерберийский, 1033-1109, один из основателей и крупнейший представитель схоластики, создатель онтологического доказательства бытия Бога. Бернард Клервозский, 1090-1153, французский теолог-мистик, аббат монастыря в Клерво, вдохновитель Второго крестового похода. Наука и литература все более сплетались с другими сферами жизни. Литературная деятельность клира не ограничивается поучительными латинскими поэмами Фульберта Шартерского и составлением житий святых. Летописание проникается не только подражанием классическим образцам, любовью к речам и отступлением, что так резко отличает Норманна Ордерика от его предшественников Адемара и Радульфа Глобера, но и более внимательным отношением к действительности. Биографы и историки XI века пытаются подняться над простым перечислением событий к указанию на их взаимозависимость и к их оценке. В хрониках Титмара Мерзенбургского и Харимана из Рейхенау анналистика перерождается в историю. Начинают ярче сказываться политические и религиозные взгляды и пристрастия писателя. Лиутпранд Кремонский сплетает всемирную историю с автобиографией. Убежденный в проявляющейся на земле силе вознаграждающего и карающего божества, он приветствует нового Давида, атлета Божьего Оттона I. Но, желая быть занимательным, подражает своему любимцу Боэцию и вводит в изложение стихотворные описания и инвективы. То увлекаемый пафосом, то щеголяющий греческими словами, то рассыпающийся в сарказмах или легкомысленных анекдотах, Лютпранд тонко воспринимает дипломатическую интригу, метко и ярко описывает византийский двор. Скромная монахиня Роцуита, согретая дружбою дочери баварского герцога Герберги, прославляет народ саксов и его вождя Оттона. Молитвам Оттона внимает Бог. Оттон — защитник церкви, расширивший ее пределы и смиривший гордый Рим. В сознании Роцуиты мерцает образ града Божьего. Сакс Видукинд, несмотря на знакомство с Ливием, Павлом Диаконом Иорданом и франкскими анналами, внутренне чужд идеи империи, как чужд он и мысли о единстве немецких племен. Видукинд стоит на точке зрения узкого саксонского патриотизма, не желает знать других народов, презрительно обзывая тюрингов трусливыми дураками и подчеркивая лицемерие франков. Только саксы, храбрый и неодолимый Божий народ, осиянный светом и тишью Божьего лица. В Италии в X веке в литературу уже просачиваются публицистические мотивы. В связи с клюнизмом и реформой церкви литература становится выразительницей общественного мнения. Клюнийская реформа, конец X-XI век, преобразование католической церкви, направленные на ее укрепление. Движение за реформу возглавило аббатство Клюни. Близость научно-литературного движения к жизни отражена в развитии занятий каноническим правом, центрами которых делаются Болонья и Лотарингия. Еще яснее жизненность движения в просыпающемся интересе к окружающему быту и повседневности. Автор экбазиса положения того же пленника под видом описания судьбы теленка дает почувствовать нравы и среду X века. Написанная монахом из Тегернзее латинская поэма о Родлибе около 1030 года изображает жизнь современного автору немецкого общества, короля и его двор, стесненный несколько тяжеловатым этикетом, грубого мужика, купца и рыцаря. Перед читателем проходят ярмарка, свадьба, семейный быт, любовные приключения, суд. Из культа и культового диалога вырастают начатки религиозной драмы, и к концу XI века относится дошедший до нас отрывок действа о трех волхвах. Изучение латинских авторов не помешало той же Роцуите поддаться очарованию аскетических идеалов. Она захотела дать читателю-христианину что-нибудь подобное комедиям Теренция, увлекавшим и ее самое, и ее современников. Плодом этого желания явились ее комедии, прославляющие аскетизм и мученичество Галликан, Дульцитий, Сапиенция, изъясняющие значение благодати и прощения грехов Калимах. Мысли Роцуиты не глубоки, и в комедиях ее мало драматического, но ей удается диалог. Иногда мелькает действительность, и живою кажется комическая фигура пастуха в Аврааме. Обращаясь к миру, клирики увлекаются мирскими сюжетами и занимающими светское общество интересами. Латинская литература вступает во взаимодействие с народной словесностью. Альберик пишет латинскую поэму об Александре Великом. Давно произносившие свои проповеди на лингва рустика клирики слагают на нем стихотворные легенды и церковные песнопения, перелагают в стихи евангельские рассказы. Лингва рустика — язык крестьян. В половине XI века появляется французское стихотворное житие святого Алексия. В Германии описывают и толкуют падение Адама, и швабский поэт, призывая к покаянию, указывает на скоротечность жизни и уравнивающую всех смерть. Начинают звучать первые народные песни в честь Девы Марии, но вместе с тем переводят Катона, Вергилия, Марциана Капеллу, Моралии Григория Великого. В Лимузене или Аверне переделывают на христианский лад Боэция. Таким образом, латинская литература сближается с национальными, за исключением Италии, где близость вульгарного языка к латыни задерживает развитие. Старый германский эпос воспринимает новые наслоения. Романская эпическая поэзия примыкает к каролингской и феодальной истории. В образе Карла Великого сливаются воспоминания о нем самом, Карле Мартелли и Карле Лысом. Великий Карл, Карл Седобородый, величавый и мудрый король, молчаливый в совете, решительный и мужественный в бою, когда седая его борода развивается на покрытой бронёю груди. Вождь борьбы с сарацинами, имя которых покрыло всех врагов, и норманнов, и данов, и арабов. Он защитник веры и мира, воплощение национальной идеи. По его молитвам Бог совершает чудеса, и с ним беседует архангел Гавриил, посланник Божий. Автор песни о Роланде знает «Уине пердрат дольче Франце сон лос». Он дорожит честью Франции и горд ее героями. Ли Квенс Роланс и Оливье Либер. Карл и его паладины — французы. Они впадают в ярость, когда говорят, что есть император поважнее Карла. Они любят габер, то есть неумеренно прихвастнуть, особенно после выпитого вина и перед отходом ко сну. Во дворце греческого императора сам Карл заявляет своим рыцарям, что он способен разрубить пополам вооруженного рыцаря вместе с его конем. Граф Роланд может звуком рога сбить с петель городские ворота Константинополя. Габ Оливьера, влюбившегося в дочь греческого короля Угона, непередаваемая. Но если герои прихвастнут, они с Божьей помощью и выполнят свои невероятные обещания, а напуганный король Угон будет рад признать себя вассалом Карла. Так идея отечества и героический идеал сплетаются с любовной, но острой насмешкой над Карлом на потеху ярмарочной толпы. Старые мотивы германского героического эпоса сочетаются с более свободным к нему отношением, то есть со смутным чутьем, становящейся художественной формой.